Приступ ревматизма один раз. Как это врач выражался? Атака. Травм головы, сотрясений. Нет-нет. Как она у вас учится? Прекрасно. Окончила серебряной медалью и в институте почти сплошь пятерки. По характеру какая? Общительная или, наоборот, замкнутая? Очень веселая. Я ее называю колокольчик. Придешь домой и обрадуешься. У нас дома звенит колокольчик. Она, правда, стала стесняться, просила хоть при подругах так не называть. Знаете, они, молодежь, везде видят сентиментальность. Ну, а кроме веселости? Какая она у вас? Принципиальная, с твердым характером или мягкая, склонная все простить, со всеми согласиться? Принципиальная? Просто очень принципиальная? Не выносит никакой фальши. Представляете, у нее знакомый мальчик, тоже студент. У них романтическая дружба, почти влюбленность. Так она с ним поссорилась из-за комсомольской работы. Его выбрали в какой-то комитет, а он увлекается наукой и отнесся к этому спустя рукава. Ну, как большинство к таким вещам относится. Она ему сказала, это лицемерие. Надо как следует работать или совсем не надо было соглашаться. И не встречались, и не звонили. Никогда не думала, что можно так переживать из-за таких вещей. А вы говорили, доктор, что она со мной не делится. С родной матерью. Да, так очень принципиальная девочка. И никакого легкомыслия, никакого легкого флирта. При ее внешности ей ведь стоит мигнуть, и любой мужчина у ее ног. А она не кокетлива. Так-так. А как у вас материально в семье? Ну, доктор, сколько денег не имей, их все равно не хватает, вы же знаете. Но у Верочки есть все, что нужно. Понятно. Вы кто по специальности? Я работаю в госстрахе. А муж ваш? Он инженер. Наверное, и брюки в магазине за него выбирает. Ну что ж, пока у меня больше вопросов нет. Доктор, а что вы нам скажете? Очень немного. У вашей дочери острый психоз. Диагноз еще ставить рано. В психиатрии диагнозы ставятся после длительного наблюдения. Сказать, сколько она проболеет, тоже сейчас нельзя. Но как же так? Ведь здоровая девушка. Что это значит, психоз? Как он проявляется? Доставили ее из пассажа, там она пыталась говорить нелепые вещи, что вокруг роботы, что они грозят захватить весь мир. Доктор, так она просто начиталась фантастики. Я ей всегда говорила, какая же это болезнь. Все время испытывает страх, часто возбуждается, бывает агрессивно. Очень яркая симптоматика, к сожалению. Нет-нет, доктор, вы просто ее не знаете. Она впечатлительная девочка, что-то прочитала, что-то сказала, ее не так поняли. И я уверена, что она совершенно здорова. Да и вы обещали нам ее показать. Не нужно это. Но будет иначе сомневаться, не лежит ли вместо ее дочери по ошибке кто-нибудь другой. И повторять, что ее Верочка совершенно здорова. Ну, правда, если и увидит, не поверит, что ее Верочка больна. Скажет, настроение такое или такая фантазия. Это сорт родных известный. Хорошо, только кого-нибудь одного из вас. Понятно, доктор. Достань из сумки, что у нас. Не задерживай доктора. Раздели, что в тумбочку, а что в холодильник. Вашей передачей потом займется сестра. Она вам объяснит, что мы берем, а что нет. Эту всю гастрономию убирайте сразу, оставьте фрукты и печенье. С собой не берите, я же говорю, сестра потом примет. Ну, хоть что-то. Не могу же я с пустыми руками. Вот возьмите апельсин. Виталий отпер дверь и пошел вперед. Его, конечно, встретила Ирина Федоровна. Виталий Сергеевич, я сегодня всю ночь думала, как нам спастись от моей мамы. Она сумасшедшая женщина, совершенно сумасшедшая. И перебивая Ирину Федоровну, обычная. Виталий Сергеевич, когда вы меня выпишете? Мне уже лучше, снизьте мне дозы, пожалуйста. В надзорке дежурила Екатерина Николаевна. Здравствуйте, Виталий Сергеевич. Все спокойно. Сахарова отказалась завтракать. как по заказу.